Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира», и я рада приветствовать вас в радиопрограмме «Читаем христианскую литературу». Сейчас мы с вами будем слушать 10-ю передачу, составленную по первому тому книги «Сила света». Аким Кантузов. Дорогой Аурель, большое спасибо за письмо, которое я с большим нетерпением ожидал. Чтобы ты не ругал меня за то, что я только коротко открытками даю о себе знать, снова пишу тебе длинное письмо. Ты не можешь себе представить, Аурель, сколько нового я пережил после той первой встречи с Верушкой Кантузовой. Идеалы Конрада, его успехи, наши совместные дела и устремления, моя новая должность в качестве секретаря Союза гимназистов – все это тебе уже знакомо. Теперь хочу ответить на твои вопросы. Во-первых, сдержал ли я данное Верушке обещание посетить ее в Любашине? Да, сдержал, но при несколько странных обстоятельствах, без которых мое страстное желание, возможно, и не исполнилось бы. Я тебе коротко сообщал, что его светлость ожидал к себе старшего пастора из Д и послал меня встретить его на станции. Но он не прибыл. Проводник мне вежливо объяснил, что он с другими господами вышел из вагона на станции Р. Должен признаться, я не разочаровался в своем путешествии. Я внимательно всматривался в пассажиров. Одни выходили, другие садились, а я наблюдал за движениями и лицами. На одном из приехавших мой взгляд задержался. Я уже издали заметил, что он здесь чужой, элегантно одетый, с окладистой бородой, лицо загоревшее. Мне казалось, что я где-то встречал эти черты. Но сквозь загар проступила бледность. Мужчина поставил свой небольшой чемодан и, оглядываясь, нахмурил брови. Из вежливости я подошел к нему и спросил, не могу ли я ему помочь. По его поведению видно было, что он в чем-то нуждался. «Да, мне нужна подвода или носильщик», — сказал он. «Вы едете в П?» — поинтересовался я. «Да, куда-то недалеко оттуда, как мне объяснили. Но прежде мне нужно попасть в Любашин». «В Любашин?» — оживился я. «Тогда вам придется нанять коляску или поехать со мной. Я приехал встретить гостя, да, как видно, напрасно. Поэтому могу вас отвезти». «Очень хорошо, я вам благодарен». Он от души пожал мне руку. Возле роскошной коляски епископа он остановился. «Эта карета вам принадлежит?» И он с удивлением смерил меня взглядом. Я засмеялся. Мне пришлось объясниться и представиться. «Очень рад», — ответил он с поклоном. «Меня зовут Аким Кантузов». «Так вы член семьи майора Кантузова? Русский?» — воскликнул я, приятно удивленный. «Я его племянник. А вы знаете моего дядю?» «Я имел честь трижды встречаться с майором», — ответил я. «Мы сели в коляску, и я сказал кучеру, куда нас отвезти. Я знал, что его светлость на меня не рассердится за такое своеволие. Мы преодолели немалое расстояние, когда молодой человек неожиданно обернулся ко мне. «Простите, чем это я заслужил, что вы оказываете мне такую услугу?» — спросил он, снова сдвинув брови. «А это очень просто», — вежливо ответил я по-русски. «Вы на моем месте, очевидно, поступили бы так же. Разве вы не услужили бы брату-славянину?» «Не знаю, не знаю», — сказал он и сильно покачал головой. «Возможно, я прошел бы мимо, вас даже не заметив. А что касается еще и с собой взять, вы могли бы мне рассказать о владельцах замка и о семье моего дяди?» «А вы семью Гричевских не знаете?» – спросил я. «Нет, ух, как жарко!» Он снял шляпу и стал обмахиваться ею, как веером. Я заметил, как покраснело его лицо. «Я охотно прошелся бы немножко пешком», – сказал он через некоторое время. «Дорога чудесная, да и вообще вокруг так красиво». «Ну что ж», – ответил я, – «сойдем, и я пойду вместе с вами, если вы не против». «Я право не знаю. Может быть, мое присутствие вам вообще неприятно», — добавил я. «О, вы сверхвежливы», — засмеялся он. «И хотите, чтобы я льстил вам? Разве может человек, выручивший в трудной ситуации, быть неприятен?» Мы спешились. Он и не замечал, что я несу его чемоданчик. Зато я хорошо заметил, что мой спутник не особенно легок на ногу. Мы спустились с холма. Вдруг попутчик остановился и схватил мою руку. «Вам плохо?» — спросил я сочувственно. «Не знаю, у меня все кружится перед глазами. Я болел и еще не совсем здоров». «Давайте сядем», — предложил я. Мое предложение пришлось ему по душе. Мы опустились на траву, и он устало склонил голову на руку. «Здесь неподалеку течет родничок. Я вам сейчас принесу попить», — сказал я. «Я пойду с вами», — поднялся он. «Умоюсь, это меня освежит. Последние ночи перед отъездом, да и в дороге, я совсем плохо спал». Он был прав. Вода его заметно освежила. Только мне показалось, что он пил слишком много и жадно. «В Любашине, видимо, не знают о вашем приезде, а то вас встретили бы», — снова начал я разговор. «У меня совсем не было времени, чтобы известить о себе. Кроме того, мне не хотелось доставлять им лишних хлопот. Зато я их теперь причиняю вам». «Но», — добавил он с усмешкой на губах, — «вы меня не знаете, и, кроме того, вы один из тех немногих, кто о нас, русских, думает лучше, чем мы того заслуживаем». «Не уничтожайте ваш великий и достойный народ», — сказал я. «Великий?» — засмеялся он. «Ну да, что касается многочисленности, то это правда, но внутри он скопление больших луж и болот». «Что вы говорите, Кантузов?» — воскликнул я. «А вы читали Толстого, Тургенева читали?» «Да, я их читал», — ответил я. «Но что вы этим хотите сказать?» «Хочу сказать, такие мы и есть». «Такие, какими нас Толстой изображает». «Ну, Толстой сгущает краски», — воскликнул я. «А Тургенев жил во Франции. Об этом тоже нельзя забывать. Это доказывает, что вы, русские, сами себя не знаете. Вы не знаете вашего народа, готового на самопожертвование. Не знаете идеалов России». «Идеалы России?» — спросил мой попутчик. — «Да мы же по горло торчим в болоте, утопаем в непроходимой грязи нашей повседневности». — «Не верю», — сказал я. — «Земля, где рождаются такие, как ваш дядюшка, как Верушка, не может быть жертвой пошлой и гнусной действительности». — «Да, согласен», — сказал Кантузов. — «Из всякого правила есть исключение, и мой дядюшка — один из тех белых ворон, а Верушки я не знаю». «Аким, вы ожесточены. Тому, видимо, причиной ваша болезнь, и вам сейчас все видится в черном свете», — совсем расстроившись, отвечал я. «Нет, я просто говорю правду, и я рад, что вы здесь, в Галиции, о нас такого хорошего мнения, хотя мы его совсем не заслуживаем», — говорил молодой Кантузов. «Выходцы из нашего народа нас знают лучше, но то, что они скрывают всякие маски и показывают нас во всей своей наготе, это нам тоже не очень помогло. Мы не можем быть другими». Аким Кантузов нахмурился и мрачно смотрел перед собой. Мы молча поднимались вверх по холму. Перед нами лежал Любашин. Кантузов становился все бледнее, и я боялся, что силы оставят его. Но хотя и неуверенно, он все же продвигался вперед. Вдруг он остановился. «Я надеюсь, не обидел вас неосторожным словом. Вы молчите?» — спросил он озабоченно, глядя на меня таким нежно проникновенным взглядом, что мне тут же вспомнился майор с его добрыми и умными глазами. «Вот на кого похож мой спутник! Они же невероятно похожи!» «Нет, вы меня совсем не обидели», — поспешно ответил я. «Больше того, мне вас очень жаль. Вы совсем больны и устали». «Да, я жалок. Вы правы», — процедил он сквозь зубы. «Вы совершенно правы, поверьте мне». Он вдруг резко выбросил руку вперед и произнес: «Мне бы лучше застрелиться, чем туда идти». «Куда?» — переспросил я. «В Любашин», — ответил он. «Нет-нет, там вы только и сможете радоваться жизни. Вы встретите там благородные души», — ободрил я его. Он тихо засмеялся. «Вы думаете, негра можно обрадовать, если его поставить перед зеркалом рядом с белым англичанином? Вы прекрасно знаете, что у людей, как на весах, чем выше поднимается один, тем ниже падает другой. Таков закон природы». Мы продолжали свой путь в Любашин вверх по террасе, оживленно беседуя. Кантузов подробно расспрашивал о существующих там взаимоотношениях. Попутно я рассказал о нашем союзе, который его живо заинтересовал. Нашу оживленную беседу прервал неожиданный возглас. «Аким, ты ли это? Ты ли уже здесь?» Нам навстречу спешил майор. Он широко раскинул руки и радостно обнял своего племянника. Они растерялись от неожиданной встречи и не находили слов. Но присутствие чужого им, казалось, не мешало. Племянник спешил рассказать своему дяде, какую службу я ему сослужил, за что майор тут же тепло поблагодарил меня. На его зов из парка вышла Верушка и Станислав. Встреча была так неожиданна, все были так удивлены, что я понял, они ничего не знали о прибытии гостя. Тем не менее, Верушка проявила родственную сердечность, а Станислав был галантен, как настоящий джентльмен. Меня тоже не обошли вниманием и сердечным теплом. Приглашение войти к ним в замок я, к сожалению, принять не мог, так как должен был спешить домой, чтобы доложить о неисполненном поручении. Аким Кантузов еще раз поблагодарил меня за услуги. И я, приняв приглашение майора вечером навестить их, удалился. Станислав пошел со мной и проводил меня вниз по террасе, где меня уже ожидала упряжка лошадей. «Видите, ваш транспорт готов, и вы скоро будете дома», – произнес он тепло и сердечно. «Позвольте вам сказать, господин Гречевский, я просто считал необходимым предупредить его. Ваш гость либо слабо выздоравливающий, либо совсем больной, и я рассказал ему о дорожных событиях». «Уверяю вас, о нем позаботимся», – успокоил он меня. «А как ваше здоровье, Станислав? Вы уже совсем окрепли?» И я пристально посмотрел в его красивое, но бледное лицо. «Спасибо за внимание. Слава Богу, со мной все в порядке». Лошади тронулись с места. «До свидания, господин Лакринский», – прозвучало мне вслед. «До свидания», – ответил я весело. Его светлость, епископ, был не в очень хорошем настроении, но когда я ему рассказал обо всем происшедшем, он просветлел. Он упрекнул меня, что я не использовал упряжку и не довез гостя до самого Любашина, но зато предложил вечером воспользоваться ею, что я, само собой, принял с большой благодарностью. На этом пока останавливаюсь, мой дорогой. Завтра продолжу. Твой друг Ярослав Лакринский. Свет приходит и к епископам. «Заходи, Анна! Твой приход для меня – совершенная неожиданность!» Конрад встал из-за письменного стола и направился навстречу входящей сестре. «Что ее ко мне привело?» – думал он, вглядываясь в ее порозовевшее от быстрой ходьбы лицо. «Извини, Конрад, если я тебя от работы оторвала. Надеюсь, у тебя найдется для меня немного времени». «А ты разве не к матери пришла?» Удивился он. «На этот раз нет», — ответила она с улыбкой. «Кроме того, тетушка София в Странове». И Анна опустилась в кресло у окна. «Ну и чем могу тебе служить?» — спросил он из вежливости, хотя совершенно не знал, чем он мог быть ей полезен. Она смотрела на него открытым, чистым взглядом. «Конрад, ты вчера обратился особо к женщинам с призывом принести пожертвования для бедных. Вот и я принесла небольшой вклад в пользу бедных семей. Конечно, я могла бы послать слугу, но я хотела с тобой лично об этом хорошем начинании поговорить». Конрад то бледнел, то краснел. «Она принесла свой вклад? Неслыханно!» «Я и не думал, Анна, что ты будешь с нами того же мнения. Ведь мы в наших взглядах так расходимся», — честно признался он. «Может быть, мы не так уж и расходимся, если отбросить мелочи и серьезно взглянуть на суть дела». «Ну, а в чем же ты видишь суть моего дела?» И он скрестил руки на груди. «Я вижу любовь Божью, которая живет в твоем сердце. Конрад, Бог хочет помочь всем людям. Свою волю Он вложил и в твое сердце. Он подарил тебе любовь к твоим потерянным соотечественникам. Ты не можешь не любить. И поверь мне, Он эту любовь и мне подарил. И поэтому я позволю себе, хотя и ни в коей мере не могу и не хочу сравнивать себя с тобой, свободно утверждать, что мы питаемся от одного источника. Поэтому ты не откажешься принять от меня помощь. Я поступила бы так же, если бы ты захотел мне помочь». «Если ты так понимаешь дело, я не хочу тебя обижать, Анна, и благодарю тебя от имени семей, чьи слезы и...» «Не благодари меня, пожалуйста. Мне не нужно какого-либо вознаграждения. И вообще, пусть это останется между нами. Позволь лучше изложить тебе наш план». «Она пришла, чтобы рассказать мне о своих планах. Это становится интересно», — подумал Конрад. И молодой священник с интересом слушал ее рассказ о проектах в горах. Но когда она дошла до плана в отношении зала, он насторожился. Анна предложила использовать зал для молодежи. «Поверь мне», — настаивала она, — «ты не удержишь молодежь от соблазнов нечистых развлечений, если не предложишь ей что-то лучшее взамен». «Ты права, Анна, но для меня, как священника, это не подходит». «Наоборот, тебя Господь щедро одарил. Ты умеешь увлекать сердца. Если ты завоюешь сердца молодежи, они последуют за тобой. Наш высочайший Царь, наш Господь Иисус Христос тоже поднимался со своими учениками в горы. И я думаю, там они его лучше всего понимали и наиболее глубоко проникали с любовью к нему. Ты начал нелегкую борьбу против укоренившегося врага людей. И один ты не справишься. Тебе нужно среди этой молодежи найти увлеченных попутчиков, сотоварищей. Только тогда ты сможешь надеяться на победу». Конрад подпер голову руками и слушал. Анна открывала перед его духовным взглядом широкое поле деятельности, и он всей душой был на ее стороне. «Спасибо тебе, Анна. Я попробую организовать поход в горы. Думаю, молодежь и мои помощники охотно примут в нем участие. Мне твое предложение нравится. Только как это будет с использованием зала?» «Я думаю, ты можешь использовать его для ужина. Можно приготовить молоко, кефир, кофе, кому что нравится». «Ты слишком великодушна. Мы не можем все это принять просто так. Если ты бесплатно предоставляешь нам этот зал и за определенную плату обеспечиваешь питанием, то это уже очень большая услуга». «Но делай, как знаешь, Конрад, а мне пора домой». «Анна, мы с тобой так давно не разговаривали. Останься еще немного. Я еще не спросил, как дела у Богуша и как себя чувствует Станислав». «Богушу нужно было на работу. Он вернется лишь в пятницу, если Богу будет угодно». «Так, а ваша свадьба?» Девушка немного покраснела и пожала плечами. «Она снова отложена, и вообще я не понимаю». Конрад поймал ее чистый, безвинный взгляд, и в душе его шевельнулось острое недовольство Богушем. «Ах, Богуш поступает легкомысленно!» — нахмурился он. «Что люди подумают? Скоро начнутся разговоры». «Не суди его строго, пожалуйста. Он в этом не виноват». По-доброму тепло защищала она Богуша. «В Гамбурге нам помешала болезнь Станислава, да и здесь тоже потом это добавилось. А потом, возможно, опять кое-что станет на пути. Конечно, люди нас будут осуждать, но ты же знаешь Богуша. Он в этом не виноват, на него нельзя обижаться». У Конрада не хватило смелости возразить ей и сказать, что в его безвинность он не верит. Вместо этого он спросил: «Позволь, а как это сходится с твоими строгими понятиями? Согласиться на брак с человеком из мира? Этот брак действительно перед людьми. А что же перед Богом?» Она побледнела и посмотрела на него взглядом, в котором выразилась вся ее сердечная боль. «Конрад, ты знаешь, что наша связь с обеих сторон была недобровольной. Кроме того, у меня никого не было рядом, так что помощи мне ждать не от кого». Она улыбнулась, только улыбка опоздала и не могла спрятать боязнь сомнения, которая выразилась на ее лице, и голос ее задрожал. Чувствительная душа Конрада сразу все поняла. С одной стороны беззащитная сирота, с другой стороны изменчивый и непостоянный Богуш. «Конрад, мой добрый небесный отец до сих пор вел все к лучшему, даже зло обращал в добро. Да, самые горькие и больные события в жизни своих детей он поворачивает так, что они его за это будут вечно благодарить и славить. Может быть, я и сделала у себя дома что-то не так, ошиблась. Он знает, что я была в таком смертельном страхе, что не в состоянии была что-то обдумывать». «Извини меня, Анна, я не хотел тебя огорчать. Конечно же, ты невиновна. Именно поэтому я бы очень желал, чтобы дело быстрее пришло к лучшему концу, чтобы злой мир не судил тебя. Бог уж получит свое, я в этом не сомневаюсь». Молодой епископ говорил с родственной теплотой, как никогда раньше. «Только прошел ли твой страх? Или кто у тебя его забрал?» «Кто?» И она мило улыбнулась. «Разве ты не знаешь, я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Он, мой Господь Иисус, меня совсем успокоил. Теперь пусть будет, что будет. А пока я могу сказать... Он мой друг, а я его. Я всегда буду счастлива везде и всюду, в беде и печали, и в смерти, и даже после смерти, потому что у меня есть живой Бог, Спаситель, и я принадлежу Ему». Давно уже отзвучал этот сладкий голос в рабочей комнате епископа. Давно уже из нее исчезла хрупкая фигурка Анны. А он все ходил размеренными шагами туда и обратно, погруженный в свои мысли. «Почему она не наша? Откуда у нее такая сила и уверенность? У нее настоящая вера. У нее, у этой протестантки. Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Значит, в ней всегда свет и вера в этого живого исцелителя». И она всегда способна в нем полностью утешиться. Ах да, она никогда и нигде не притыкается. Она ходит во свете. Кто последует за мною? Иисус от нас требует, чтобы мы шли за ним. А я боюсь, что не совсем следую за ним, поэтому нет во мне света. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме. Какое великое слово! Веровать в Иисуса – основа всего. Затем последует все остальное. Молодой епископ остановился. Это признание ослепило его, как молния. «Кто верует в меня?» – повторил Конрад и упал на колени. «Иисус, о, мне бы так хотелось сказать! Мой Иисус, как она сказала, о, не дай мне блуждать в темноте, подари мне свет жизни. Аминь». Конрад не мог объяснить, что с ним произошло. Это было, словно там, в саду Иосифа из Аримафеи. Мария пришла, чтобы увидеть мертвого Иисуса, а он был жив. И для молодого епископа Иисус воскрес, чтобы больше никогда не умереть. Господь воздаст. «Дядюшка, ну почему же ты не начинаешь? Или тебе нравится видеть мои муки?» Говорила Ким, стоя перед майором, когда они остались одни в комнате, приготовленной для гостя. «О чем это ты?» — спросил добродушный майор. «Тебе уже есть в чем упрекнуть меня?» — нахмурился Аким. «Ну, ты, значит, считаешь, что у меня есть основания?» — улыбнулся майор и внимательно посмотрел в лицо молодого человека. «Часто бывает так. Все бы вынес, только не смотри на меня так». Так было и с этим молодым русским. Дрожь прошла у него по спине. Он отвернулся, закрыв лицо руками, и холодным голосом спросил. «Ты зачем меня позвал?» Очевидно, майору больно было смотреть на своего племянника в таком состоянии. Дядя мысленно себе живо представил богатое прошлое Акима. Он охотно оправдал бы его и перед собой, и перед другими. Но как? Это не в его власти. «Зачем я тебя позвал?» «Генерал мне написал, что ты болен и нуждаешься в лечении, и, кроме того, я надеялся спасти тебя, если ты позволишь себя спасти. Если ты думаешь, что мне нравится бронить тебя, то ошибаешься. Упреки нам не помогут. Я хочу все забыть и забуду, если ты сам не напомнишь, куда тебя привело твое легкомыслие». «Дядя, ты хочешь забыть? Мой родной отец не может мне простить, а ты хочешь все забыть? Я тебе не верю! Не верю!» Майор подошел к нему совсем близко, обнял его и провел рукой по его лбу, волосам. И этим он достиг больше, чем ожидал. Только тепло ломает лед, и из глаз, не привыкших плакать, полился поток горячих слез. Так порой плачет юность о потерянных, растоптанных цветах невинности, о невосполнимой утрате жизни, а, может быть, и о потерянном счастье. Майору трудно было удержаться от слез, и ему подумалось: «Ты никогда не упал бы так низко, если бы ты знал Иисуса». «Не плачь», — произнес он наконец, — «слезами здесь не поможешь. Ты приехал в надежное место. Пусть искушения обходят тебя, только ты сам их не ищи. И если Богу будет угодно, выздоровеешь и начнешь новую жизнь». «Дядя, здесь все обо мне все знают», — мрачно спросил Аким, высвобождаясь из объятий. «Никто, кроме Анны, ничего не знает. Ей я должен был сказать, ты уж извини». «Если она такая святая, как ты мне писал в письме», — с горечью произнес молодой человек, — «то тебе нелегко пришлось ее уговорить принять меня. Признайся, дядя». «О, ты ошибаешься. Именно она пожелала, чтобы я тебя пригласил», — возразил майор. «Вот как? Как настоящая американка, она, видимо, решила увидеть редкостную персону». «Аким, остепенись. И вообще, я требую от тебя во время пребывания в Любашине соблюдения двух вещей. Во-первых, уважительного отношения к хозяйке дома, приютившей нас, и полного избежания всякого общества, исключая разве что общество Лакринского». «А Конрада Гричевского?» — язвительно вставил племянник. «С Конрадом ты вряд ли сможешь часто встречаться. Но я не шучу и требую выполнения обоих моих условий. Ты меня слышишь?» Но вместо ответа майор услышал смех. «Ты над чем смеешься?» «Когда это от заключенного, связанного по рукам и ногам, требовали каких-либо обещаний?» Майор вздохнул. «Ты же знаешь, что я тебе желаю только хорошего, и чтобы ты меня не обвинил в чрезмерной жестокости по отношению к тебе, я тебе объясняю. Мой тесть, живущий здесь неподалеку, очень общителен, и к нему съезжаются всякие люди. Там играют в карты, выпить они себе тоже позволяют. Он будет тебя приглашать, а твои таланты и общение мне известны. Но, мне кажется, я достаточно ясно выразился». «Продолжай, продолжай, дядя. Ты хочешь сказать, что я могу тебя опозорить и влезть в долги? Так вот, я обязан тебе пообещать и обещаю. Я тебя здесь не опозорю. Раз ты не рассказал, кто я такой, то и я этого разглашать не собираюсь. И вообще, я в этом польском обществе не нуждаюсь. Я не скучаю по новым знакомым и не собираюсь снова затягивать себе петлю на шею. Да и все мне надоело. Весь белый свет мне надоел. Молодой человек бросился на диван и закрыл лицо руками. Майор еще стоял, раздумывая, что ему на это сказать, как вдруг в дверь постучали, и одновременно раздался всем знакомый в Любашине голос. «Разрешите войти?» «Конечно, входи, Анна!» Майор поспешно встал и отворил дверь. «Я слышала, что наш любезный гость уже прибыл, и вот пришла извиниться, что не могла его сразу поприветствовать». «Да, он приехал совсем неожиданно, не известив о приезде». Она с улыбкой посмотрела вокруг. «Добро пожаловать к себе домой». «К себе домой?» Насторожился Аким. «Да, я надеюсь, что вы почувствуете себя здесь, как дома. Хочу спросить, вы уже видели приготовленную для вас комнату? Зайдите, посмотрите. Может быть, что-нибудь нужно изменить?» Мужчины переглянулись. «Нет, он еще не видел ее», — заметил майор. «А солдаты нетребовательны, да, Аким?» — пошутил он. «Я чувствую, у вас здесь состоялся уже довольно продолжительный разговор. А Акиму, очевидно, хотелось бы отдохнуть с дороги. Наверное, дядюшка, нам лучше будет оставить его теперь одного. Если вам что-либо понадобится», — сказала она, обращаясь к гостю. «Вот звоночек. Пригласите прислугу. До встречи за ужином. Кофе я сейчас пришлю, и больше вам никто мешать не будет». Аким поблагодарил и остался один. Он все еще смотрел на дверь. Ему казалось, она еще стоит здесь, как чудное видение, которое возникло и исчезло. «Надо же!» — сказал он сам себе. «Я разговаривал с ней, и она не побрезговала мною. Она пришла, чтобы приветствовать меня, обо мне позаботилась. А какой голос, какое лицо! Да, я видел в тысячу раз более красивые лица, она не совершенство. Но она с первого взгляда, с первой встречи заставляет уважать себя». «Благодарю тебя, Анна!» «За что, дядюшка?» «Ты сама пришла к нему, чтобы приветствовать его. Это уж слишком. Но я думаю, он сумеет это оценить. Ты увидишь». «Но почему же мне не прийти, чтобы поприветствовать гостя, который приехал в мое отсутствие? Но скажи лучше, как он тебе показался? Я имею в виду духовно». «А, он совершенно ожесточен. Все ему противно. Он даже плакал от огорчения». «Слава Богу!» «Почему?» «Если он плакал, если еще он способен плакать, то я думаю, что еще не все потеряно. Господь его спасет, и мы будем свидетелями его покаяния». «Ты так думаешь?» — радостно воскликнул майор. «Я с него взял обещание никуда не ходить и ни в какие общества». «Да мы и без его обещания сделаем ему это невозможным. Ну а если он захочет навестить кого-либо из друзей Станислава или господина Лакринского, который ему уже знаком, или кого-нибудь из своих единомышленников, то, я думаю, нельзя ему в этом препятствовать». «Да-да, это верно. А где ты была?» «В Добрушке, в церковном приходе». «У Софии? Как у нее дела?» «Тети не было, был только Конрад. У них все хорошо». «Ну, а теперь мне нужно на кухню. Я думаю, к полднику уже все готово. Пожалуйста, дядя, сообщи в Странов. Я надеюсь, отец и тетя приедут к ужину, если мы их пригласим. Станислав сам предложил поехать за Конрадом. Верушка пошла пригласить доктора. Надеюсь, она застанет его дома». «О, это прекрасно! Но ты слишком щедра, Анна!» Она уже спешила по ступенькам вниз и последних слов дядюшки не расслышала. «Сможем ли мы когда-нибудь тебя за это отблагодарить, дорогая?» — подумал он. Вдруг его словно озарило. Кто-то отворил ворота сада и запустил потоки света. Этот свет и был ответом на его размышления. «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Я песнь пою тебе, Иерусалим. Мой дорогой друг, я рад продолжить свое письмо. Итак, под вечер я отправился в церковный приход. Мне очень хотелось Конрада тоже пригласить в Любашин. У него я застал Станислава Гричевского. У них как раз состоялась оживленная беседа о союзе гимназистов. Станислав высказал и мои потаенные мысли, что через аскетизм мы не достигнем желаемых результатов, и я обрадовался, что Конрад ему не возразил. Но тут его позвали к умирающему. Мы пообещали его дождаться, чтобы отправиться вместе. Я рассказал Станиславу Гричевскому о моем посещении общества «Прогресс» в Л и спросил, каковы были решения последнего заседания. Он охотно посвятил меня во все их дела». И когда я с удивлением спросил, почему он отказался от должности руководителя финансами, он ответил, что не мог иначе. И кроме того, с поспешностью добавил он, «Краницкий старше меня, самостоятельный хозяин и таким образом более надежный представитель общественности». На мое замечание, что имя Гричевских тоже довольно известно и значимо, он ничего не ответил, наверное, из скромности, и мы оба замолчали. Я рассматривал его. Одна дама из П назвала его красавцем, но меня не столько очаровывала его внешность, сколько таинственный блеск в его глазах и загадочное очертание губ, а также глубокое, наполненное каким-то внутренним сердечным смыслом, печальное выражение лица, которое я никак не мог разгадать. Мы стояли у окна. Взгляд его был устремлен на Любашин. Вдруг он вздрогнул и закрыл глаза. Он тут же опустился в кресло и одарил меня такой очаровательной улыбкой, что я не мог понять его мгновенного испуга. И вопрос «Что же вас так напугало?» застыл у меня на губах. «Аурель, он очень странный и совсем не похож на практичного сельского жителя, а больше на загадочного принца. Ты, конечно, посмеешься над моим сравнением, но он для меня действительно загадка, которую я очень хотел бы разгадать». Он говорит мало, но я замечаю, что у него добрые намерения, высокие идеалы, исключительное образование. Он умеет увлечь собеседника и обладает хорошей памятью. В нашей дальнейшей беседе мы перешли на классику, и он процитировал наизусть целые цитаты на греческом и латинском. Если бы не эта гармония большой семьи, я задал бы вопрос, зачем он здесь? Жаль, что он занимает только пост директора в Любашине. С другой стороны, многие молодые люди согласились бы занять эту должность. Среди них я первый. Прошел почти час, когда вернулся Конрад. За разговором мы и не заметили, как пролетело время. Приход священника нас приятно удивил. Конрад так красив в своей епитрахилии. Он как будто создан для алтаря и кафедры. Путь в Любашин нам не показался длинным, хотя верхние террасы мы преодолевали пешком. Станислав отправил свою коляску обратно. Мы обещали составить ему компанию на обратном пути, а потом возвратиться. В Любашине его тоже ожидал сюрприз, но, казалось, он не особо обрадовал юношу. За 15 минут до нашего прихода прибыли капитан Г. и старший лейтенант Яницкий. Капитан – добродушный пожилой господин, но отменный говорун. Я не раз встречал его в разных обществах. И, уверяю тебя, он приехал только из любопытства. Яницкий, его племянник, довольно грубоватый парень. Я не удивился, что Станислав не обрадовался их приезду. и София с господином Генрихом приехали. Не было только старого господина Гречевского. Акима Контузова и не узнать было. Так непринужденно шагал он нам навстречу. На сердечное приветствие Конрада он ответил вежливо, но пожал его руку с определенной сдержанностью. «Я знаю, что тебя больше всего интересует. Сообщаю. Да, наконец-то я увидел владелицу Любашина. Но надо тебе признаться, вопреки всем моим ожиданиям, она мне показалась совсем неказистой. Одета очень просто. Ничто в ней не подчеркивало звание госпожи. Более того, она ничего не приказывала, а сама всех обслуживала. Но чем дольше я был вблизи нее, тем больше убеждался, что она способна была рассеять всякую мою печаль. Она общалась со всеми и для каждого находила нужное слово и добрую улыбку. Она как магнит притягивала к себе глаза всех членов семьи. Я увидел, как хозяйка Любашина остановилась возле кресла, в котором сидел господин Генрих. И никогда бы не поверил, но заметил, как она нежно положила руку на его лоб, и его холодное, безрадостное лицо оживилось. Он задержал ее руку, и я услышал, как на ее вопрос, не болит ли у него голова, он почти с нежностью ответил: «Нет, не беспокойся, дитя мое». Но я увидел и другое, что меня немало удивило. Конрад старался избегать общения с гостеприимной хозяйкой. Они друг с другом почти не разговаривали. Но зато он несколько раз окинул ее странным, многозначительным взглядом. Я же не мог отвести глаз от Станислава. Он замещал отсутствующего брата и исполнял свою роль хозяина дома так искусно, что я, наблюдая, как они с молодой госпожой дополняют друг друга, сожалел, что Богуш, а не Станислав, является владельцем этого драгоценного цветка. Я не могу себе представить Богуша в роли ее мужа, а Анну в роли его жены. Наконец, после ужина в парке исполнилось мое затаенное желание остаться с Верушкой Контузовой наедине. Мы несколько поотстали от остального общества, и я мог говорить с ней без постороннего вмешательства. Неожиданно она остановилась, улыбка исчезла с ее лица, и девушка смотрела на меня серьезно и испытывающе. «Я что-то сделал не так, Вера Сергеевна?» «Вы читали книжицу, что я вам давала?» – спросила она. «Читал, конечно, но это еще не все, чтобы вы поверили, что и католик может иметь Слово Божье». Я вынул из кармана Новый Завет. Ее милое лицо засияло радостным румянцем. «Вы купили эту книгу и читаете? Хорошо, правда?» «Да, хорошо», — совершенно искренне согласился я. «А вы любите Иисуса Христа?» — спросила она. Ее вопрос застал меня врасплох. Она смотрела на меня, ожидая ответа. «Вы его еще не любите», — сказала она, отрицательно качая головой, «иначе вы не смогли бы молчать об этом. Видите ли, с тех пор, как я знаю, что он меня всегда любил и продолжает любить, я отвечаю ему тем же, и это делает меня такой счастливой». Она открыла книгу. «Давайте немного почитаем. Вы не против?» Я уверил ее, что не имею ничего против, но чтение не состоялось. Отец окликнул ее и напомнил, что пора идти. Я сказал Верушке, что прочитал эту книгу почти до конца и начитаться не могу. Но одновременно я признался, что это чтение не делает меня счастливым, что моя жизнь не соответствует учению Христа. «Ах, со мной было то же самое», — ответила она. «Но после Троицы все изменилось. Я не могу вам это объяснить. В общем, прозвучал призыв: «Придите ко мне все». Иисус Христос нас всех пригласил в свои объятия, и я пошла, и Он принял меня. Я этого не была достойна, но Господь принял меня. Теперь я твердо знаю, что я в Его руках. У меня словно завеса с глаз упала. Раньше Евангелие было для меня чужой книгой, словно Иисус говорил со всеми, но только не со мной. А сегодня Он говорил со мной. Но она неожиданно прервалась. «Приходите в нашу, то есть в Аннушкину церковь. Конечно же, и вам Божий Дух откроет глаза. Придете?» Ну, как ей было отказать? Весь вечер, между прочим, мы всю ночь пробыли у них, я не мог избавиться от мысли, сказанной Верушкой. Да и не хотел. Ее слова звучали в моей душе, как незнакомая сладкая музыка. Она назвала себя недостойной, говорила, что изменилась. А я так чувствовал необходимость измениться, пойти к Иисусу и у Него учиться. Но как? На протяжении всего вечера и ночью я не мог думать ни о чем другом, как о душе и вечности. О, если бы это была моя единственная забота! Нас пригласили в замок. Аким Кантузов пообещал капитану сыграть на пианино. И он с такой же легкостью сыграл на пианино, как и весь вечер развлекал нас. Я не мог удивляться не только его таланту поддерживать общение, но и его игре. Среди нот были и произведения Рубинштейна, и капитан хотел в заключении услышать одно из них. Но Кантузов не ответил на его предложение, а сыграл Листа. В конце вечера капитан и Яницкий осыпали Акима похвалами и спросили, почему он отказался играть Рубинштейна. Тот сморщил лоб и ответил жестко, с нескрываемой недоброжелательностью. «Он еврей». «Ну и что же? Он же был крещен?» — вступился за него майор. «А музыка интернациональна», — заметила удивленная София. «Будь он 10 раз крещен, а еврей останется евреем». «Вы, я вижу, большой антисемит», — засмеялся капитан. «Я тоже не очень-то доверяю их крещению, потому что если кто-то из них и становится христианином, то только из-за хитрости, ища для себя выгоду», — серьезно заметил Конрад. Слово за слово и незаметно это стало темой разговора. Стало ясно, что мы евреев не любим. В адрес этого народа прозвучали тяжелые обвинения. Неожиданно для себя я заметил, что Станислав не принимает участия в разговоре. Он же был основателем общества «Прогресс», которое ревностно строило всякие бастионы против евреев. Он стоял неподалеку от меня возле окна. Я обернулся к нему. Никогда в жизни я не видел на человеческом лице такого страдания. Станислав стоял, прислонившись к стене. Он сам был бледнее стены. Я направился было к нему, но в это время заговорил Яницкий. «Многоуважаемая хозяйка, будучи американкой, наверное, более доброжелательно относится к этому народу. Спросим ее мнение». Что она скажет, это меня живо заинтересовало, и я на мгновение забыл про Станислава. «Позвольте мне на ваш вопрос ответить песней». «Песней?» – удивились мы. Она села к инструменту. Верушка бросилась ей на помощь и открыла крышку. И уже звучало очень благозвучное вступление. А за ним настороженные присутствующие услышали незабываемую песню. «Я песнь пою тебе, Иерусалим. Молюсь за мир в тебе, Иерусалим. Храни, Господь, тебя, Иерусалим. Да будет мир тебе, Иерусалим». Воцарилась полная тишина. Я всем сердцем почувствовал в печальной песне об Иерусалиме острый упрек. «Прошу я мир тебе, Иерусалим. Пусть мир пребудет среди стен твоих. Любви и песен радостный родник. Да будет мир тебе, Иерусалим». Замолкли последние аккорды. Песня оставила различные впечатления на лицах слушателей. Я поискал глазами Станислава и увидел лицо, которое трудно описать, но и невозможно забыть. Его красивые глаза горели сухим блеском. Нет, слезы не текли по его щекам, и все-таки мне казалось, что сердце и душа юноши плачут о большой, невосполнимой утрате. Когда хозяйка дома, закончив песню, снова вернулась к обществу, он сел в кресло так, что мне его лица стало не видно. Охваченный серьезностью разговора, я о нем забыл. Аурель, Анна Гречевская обратила наше внимание на причину часто бытующего среди людей презрения к евреям. Согласно ее словам, мы идем по следам старого проклятия, которое тяготеет над этим несчастным, но избранным народом. Несчастным, потому что он отверг Спасителя. Избранным, потому что Бог о своих обетах не сожалеет. И обещанию, данное Аврааму, остается верен. Когда Конрад никак не хотел согласиться, что израильский народ еще может обрести милость Божью, Анна принесла Библию, протянула ему ее и предложила прочитать отмеченные места. Написано совершенно ясно, и без сомнений, и это неоспоримо, что этот народ еще раз обретет милость Божью. Да, Аурель, по всему видно, что у евреев впереди большое будущее. Они вернутся в Палестину, возведут новый Иерусалим и новый храм. Это для меня совершенно своеобразная мысль, и я хочу как можно больше об этом узнать. Но особенно меня интересует мысль о том, что Христос еще раз придет на землю. Никого из присутствующих этот разговор не оставил равнодушным. Мы говорили об этом впервые, и каждый задумался. Я удивился, что Конрад не выступил против. Догматически он мог бы это сделать. Но он не задержал у себя Библию и в самом начале разговора вернул ее обратно. «В общем, евреи – ваш идеал». «Милостивая барышня», — наконец заметил Яницкий с раздражением. «Ну, так сказать нельзя, но поскольку спасение исходит от евреев, и мой дорогой Спаситель родился евреем, я люблю этот несчастный и в то же время благословенный Божий народ и с нетерпением жду его избавления и помилования», — сказала Анна. «Трудно сказать, какое развитие получил бы этот разговор». Если бы не долгожданный дождь, который вдруг разразился вместе со штормом и непогодой. «Ой, все цветы поломает!» – пожаловалась вдруг Верушка. Первым на улицу выскочил Станислав. За ним последовали мы и попытались спасти то, что еще можно было спасти. Только мы вернулись под крышу, как дождь полил, как из ведра. И мы заночевали в Любашине, хотя разговор на эту тему не возобновился. Но я его никогда не забуду. На этом письмо заканчиваю. Твой друг Ярослав Лакринский. В Любашине наше маленькое общество потихоньку успокаивалось и укладывалось. На дворе дождь зарядил с новой силой, а в Загорцах в это время в домике пастора горел свет, и сидевшего в этом свете и старательно пишущего человека бушующая за окном непогода совершенно не занимала. Он спешил закончить начатый перевод, исполнить который ему так щедро помогли нежные руки Анны Гречевской. Неожиданный стук в окно отвлек пишущего от работы. Обычно это были люди, нуждающиеся в его врачебной помощи. Доктор поспешно вышел, чтобы отворить дверь. В проеме двери молния осветила фигуру молодого человека. Он вошел в коридор. «Станислав, это вы? В такую непогоду вы в пути? Вы, наверное, совсем промокли». «Вовсе нет, господин доктор. Во-первых, я взял зонт, а во-вторых, когда я отправился, дождь как раз перестал. Сейчас он полил снова». «Но что вас побудило прийти ночью? Что случилось?» Молодой человек закрыл дверь, и они вошли в комнату. «Пожалуйста, не удивляйтесь». Станислав убрал прядь волос со лба. «У меня были кое-какие дела на третьей террасе, и я увидел свет в вашем окошке, который меня и привлек к вам. Не сердитесь, пожалуйста, на меня, что помешал вам работать. Можно я у вас переночую?» «Станислав, Станислав, что вас гонит в такой дождь из дому?» — покачал доктор головой. «Вы что же, хотите снова заболеть? Давайте быстренько раздевайтесь и в постель». «Я сниму ботинки и сделаю все, что прикажете. Только не отсылайте меня в постель. Обещаю вам не мешать. Но спать я все равно не могу». «Да, глядя на вас, в это нетрудно поверить. Вы же весь пылаете, а пульс просто готов вырваться. Что случилось?» Ответа не последовало. Вскоре они уже сидели на диване, и доктор с любовью и участливо смотрел болезненно вздрагивающее лицо своего юного друга. Тот неожиданно вскочил, упал перед доктором на колени, пряча свое лицо, и отрывисто произнес: «Говорите со мной, будьте милосердны. Мои страдания убивают меня. Мне нужно слышать человеческий голос, ваш добрый голос». Доктору стало не по себе. Внутренне он упрекал себя в безучастии. «Дорогой Станислав, ну что мне вам сказать?» — произнес он подавленно. «Раненому сердцу нужна музыка таких слов. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Станислав, что бы ни было причиной вашей печали, все можно сложить к ногам Иисуса. Вы же не знаете меня, не знаете, что я из себя представляю. Я шел сюда, в моей голове вертелись страшные мысли. Я богохульствовал в душе, и в ней оживали порочные желания. Я проклинал день моего рождения. Я верю, что Бог подарил мне жизнь, что Он определил, где мне жить и чем заниматься. И вот поэтому я возмутился против Бога. Я должен любить, а я ненавижу. Я должен почитать, а я чувствую отвращение. Поверьте мне, я жалкий отступник, изменник своей семьи. О, Боже, что я говорю? Не слушайте меня!» «Станислав, вы потеряны». «Да, это слово определяет мое состояние. Я потерян навсегда, навечно. Прошу вас, помолитесь со мной. Я вас очень прошу, помолитесь. Я хочу с вами молиться и просить, чтобы Господь снял завесу с моих глаз, чтобы я мог увидеть Его на кресте и поверить, и почувствовать, что Он умер за меня». «Хорошо, мой дорогой, мы будем молиться и не отступимся, как Иаков, пока Он нас не благословит». На дворе все сильнее бушевала непогода. Ветер с силой бросал в окна дождь вперемешку с градом, гибкие деревья пригибая до самой земли. Ни одно растение не пригибалось так к земле, как этот стройный юноша, который в старом доме в эту ночь в прахе лежал перед своим Господом. Однажды эти стены уже видели такую внутреннюю борьбу, которая закончилась победой, достойной будущего страдальца. Чем закончится эта борьба? Будет ли ее исходом такая же прекрасная победа? Трижды прерывал доктор свою молитву, которая становилась все громче, настойчивее и сердечнее, и трижды он начинал ее снова. Вдруг над головами молящихся на коленях скрестились страшные отблески молний. За ними раздался сотрясающий землю удар грома. Призывно зазвучал церковный колокол. Доктор поспешил к окну. Столб пламени возносился к небу. Крики о помощи заставили его выбежать на улицу. Молния ударила совсем близко. Она попала в сарай, наполненный сеном и дровами. Огонь угрожал перекинуться на соломенные крыши изб, но сгорел только сарай, а пламя погасло. Встревоженные жители разошлись по домам. Последним возвращался доктор. Хозяин сгоревшего сарая поранил себе руку, и доктор Рейхард некоторое время занимался им, но потом как можно быстрее поспешил домой. Оставленный им молодой человек все еще полусидел, полустоял на коленях. «Станислав!» Доктор положил ему руку на голову. Станислав открыл глаза, полные покоя и радости. «Сын мой, вы еще молитесь?» «Ах, нет! Я так счастлив!» «Я не хочу вам мешать, но вставайте, вам нужно вернуться к жизни. Это счастье теперь от вас не уйдет». «Станислав, свет, радость, счастье, которое вы обрели, не живут в этой комнате или вокруг. Они внутри вас. Теперь и для вас звучат слова: „Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся,